А тем временем, параллельно кошмару, имевшему место непосредственно в Данвиче, другая его ипостась, менее материальная и в то же время гораздо более изощренная, открывалась человеческому сознанию за закрытыми дверями, уставленной книжными полками комнаты в здании Мискотоникского университета в Аркхеме. Загадочный рукописный дневник Уилбера Уэйтли, доставленный в университет для расшифровки, вызвал полное замешательство среди лингвистов, специализировавшихся как в древних, так и в современных языках. Знаки его алфавита, хотя и отдаленно напоминали по виду обнаруженные в Месопотамии арабские письмена, оказались все же совершенно никому неизвестными символами. В конце концов, ученые пришли к выводу, что текст составлен на основе искусственно разработанного алфавита, то есть, по существу, является самой настоящей криптограммой. Анализ текста на основе всех известных методов криптографии не дал никакого результата. Записи остались нерасшифрованными, при том, что в ходе работы ученые принимали во внимание все языки, которые предположительно мог использовать для составления текста его автор. Древние книги, найденные в обиталище Уэйтли, вызвали большой интерес у представителей естественных наук и философов, однако не дали ничего нового лингвистам, день и ночь бьющимся над смыслом непонятных записей. Одна из книг, тяжелый том с массивной железной застежкой, была написана другим, но тоже абсолютно неизвестным алфавитом, напоминающим по графическому облику санскрит. Доктор Армитедж забрал его себе, как из интереса к семейству Уэйтли, так и из-за того, что именно он, Артмидж, был крупнейшим специалистом в области лингвистики и мистических текстов древности и средневековья. Армитедж предположил, что алфавит использовался исключительно приверженцами некоторых запрещенных древних культов, которые вобрали в себя множество колдовских форм и традиций Арабского Востока. Впрочем, это было не так уж важно, поскольку происхождение символов тайнописи не имело большого значения для ее расшифровки. «В самом деле, — рассуждал доктор Армитедж, — текст такого большого объема мог быть составлен только на родном языке, исключения могли представлять разве что какие-нибудь формулы и заклинания». И он с новой силой принялся за разгадку манускрипта, исходя из предположения, что основная его часть составлена на английском языке. После серии неудач, постигших его коллег, он понимал, что данная загадка является весьма и весьма сложной. Весь остаток августа он посвятил изучению принципов криптографии, прочтя по этому вопросу все, что ему только удалось найти в своей библиотеке. «Полиграфия», «Тритемия», «De Furtivis Literarum Notis», автор Джан Батиста Порта, «Traite des Chiffres», «De Visionaire», «Криптоменезис Патефакта», «Falconer», написанные в 17 веке трактаты Дэвиса и Тикнеса, а также произведения современных авторов Блейра, Ван Мартена и Клюбера. Перу последнего принадлежал солидный труд под названием «Криптографик». Изучая эти пространные сочинения, Армитедж одновременно не оставлял попыток расшифровать манускрипт и в конце концов убедился, что имеет дело с одной из хитроумнейших и запутаннейших криптограмм, в которой отдельные листы, испещренные непонятными знаками, служили ключом к этому дьявольскому шифру, отнюдь не являясь при этом записями собственно текста. Нужно было обращаться к старым источникам, ибо Армитедж заключил, что код манускрипта должен быть очень древним. Только к концу августа тучи начали рассеиваться. Армитеджу удалось расшифровать несколько букв. Как доктор и предполагал, текст оказался на английском языке. Вечером 2 сентября на этом фронте пал последний рубеж, и доктор впервые прочел длинный отрывок из записей Уилбера Уэйтли. Это и вправду был дневник. Записи позволяли сделать вывод, что их автор, несмотря на свою потрясающую эрудицию в области оккультных наук, был в принципе довольно-таки малограмотной личностью. Первый длинный абзац, который удалось расшифровать Армитеджу, был датирован 26 ноября 1916 года и соотнеся эту дату с датой рождения Уилбера, доктор внутренне содрогнулся. Запись, которую он держал сейчас в руках, была сделана ребенком 3,5 лет от роду. Впрочем, выглядел он тогда на 12-13. «Сегодня читал про Клодля Саваофа. Он слышен с холмов, а не с неба. Оно там наверху опережает меня, как я и думал, и, кажется, совсем не имеет мозгов в земном понимании. Застрелил овчарку Элама Ходжинса, когда та пыталась искусать меня. Элам сказал, что будь его воля, он застрелил бы меня. Но я знаю, что не застрелит. Прошлой ночью дед открыл мне формулу Тхо, и сейчас я могу сам видеть город внутри на двух магнитных полюсах. Я дойду до этих полюсов, когда очистится земля, если не смогу прорваться сквозь формулу Тхо-Хана после свершения. Те из воздуха сказали мне на шабаше, что до того, как я смогу очистить землю, нужно ждать несколько лет, и дед тогда уже будет мертв, и я должен выучить все углы и плоскости между Иром и Нхнгром. Они оттуда помогут мне, но они не могут взять тело без человеческой крови. Оно наверху должно сгодиться для этого. Я могу немного видеть, когда делаю для него знак Вура или дую на него порошком Ибн Гази, и оно походит тогда на тех, какими я их вижу в Альпургиевой ночью на холме. Другое лицо, возможно, придет на смену этому. Не могу представить, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена от существ, что обитают на ней сейчас. Тот, кто пришел с Акло Саваофа, сказал, что я обрету иные формы и стану похожим на тех, что извне, но для этого нужно еще немало потрудиться». Наступившее утро доктор Армитедж встретил в холодном поту. Настолько ужасным было то, что прочел он в манускрипте. Несмотря на это, он всю ночь лихорадочно расшифровывал записи. Позвонив жене, он сказал ей, чтобы она не ждала его к завтраку. Когда же она сама принесла ему в библиотеку еду, он едва к ней притронулся. Днем он продолжил чтение, а принесенные обед и ужин также проигнорировал. Все это время он совсем не спал, и лишь к середине следующей ночи задремал было в кресле, но уже несколько минут спустя вскочил на ноги, не в силах выдерживать нагромождение ночных кошмаров, таких же ужасных, какими представлялись ему угрозы человечеству, о коих говорилось в расшифрованной рукописи. Утром 4 сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на встрече со своим ученым-коллегой, после чего ушли от него с посеревшими, трясущимися от страха лицами. В тот вечер доктор лег в постель, но спал урывками. На следующий день, в среду, он снова засел за манускрипт, делая объемные выписки как из читаемых абзацев, так и из тех, которые уже были расшифрованы и уточнены. Ближе к утру он вздремнул, но перед самым рассветом вновь уже сидел за рукописью. Незадолго до полудня к нему заглянул его врач, доктор Хартуэлл, и стал настаивать, чтобы Армитедж прекратил работать. Тот отказался, заявив, что прочесть весь дневник целиком для него является вопросом жизни и смерти, и пообещал попозже дать более внятное объяснение. В тот вечер, сразу же с наступлением сумерек, он завершил свое убийственное чтение и в изнеможении рухнул на софу. Жена, принесшая ужин, обнаружила его в полукоматозном состоянии. Однако стоило лишь ей приблизиться к письменному столу и заглянуть в его бумаги, как он очнулся и поднял ужасный крик. Ни за что на свете не позволил бы он ей ознакомиться с их содержанием. С трудом поднявшись, он сгреб в кучу лежавшие на столе записи и запечатал их в большой конверт, который убрал во внутренний карман пиджака. Прибыл доктор Хартуэлл. Укладывая своего подопечного в постель, он слышал, как тот беспрестанно бормотал: «Но, боже правый, что тут можно сделать?» Весь следующий день доктор Армитедж провел в промежуточном состоянии между сном и бредом. Он не стал давать обещанных объяснений Хартуэлу, но потребовал, чтобы тот разрешил ему встретиться с Райсом и Морганом. Его дикий взгляд внушал страх, равно как и его разговоры о снесении с лица земли старого фермерского дома Уэйтли и о некоем плане искоренения всего живого на планете неведомой древней расы из другого измерения. То он кричал, что мир в опасности, ибо древние существа хотят захватить его и унести прочь из Солнечной системы и космоса в совершенно иную неведомую фазу бытия, из которой сами они появились тысячи миллиардов лет назад. То он требовал подать ему демонолатрию Ремиге и жуткий некрономикон Альхазреда, в которых он надеялся отыскать некие формулы, чтобы проверить по ним реальность предполагаемой угрозы. «Их нужно остановить!» – то и дело вскрикивал он. «Эти Уэйтли делают все, чтобы позволить им войти в наш мир, и ничего нельзя придумать хуже этого. Скажите Райсу и Моргану, дело не совсем безнадежное. Я знаю, как приготовить порошок. Эту тварь не кормили со 2 августа, когда Уилбер нашел свою смерть, и если так пойдет дальше...» Однако, несмотря на солидный возраст, Армитеджу было тогда уже 73 года, здоровье у него оказалось отменным, да и долгий сон сделал свое доброе дело. В пятницу вечером доктор проснулся с совершенно ясной головой, хотя все еще испытывал острое чувство страха и ответственности за судьбу человечества. Днем в субботу он направился в библиотеку и провел совещание с Морганом и Райсом. Остаток дня и вечер трое ученых провели за отчаянными дебатами и высказыванием самых невероятных догадок. Непрестанно звучали длинные цитаты из страшных и ужасных книг, взятых с полок секретных книгохранилищ, с лихорадочной быстротой копировались диаграммы и формулы. Ни один из собравшихся не проявлял ни малейшего скептицизма по поводу обсуждаемого предмета. Все трое видели тело Уилбера Уэйтли, лежавшее распростертым на полу комнаты в том же самом здании, после чего никто из них не мог уже воспринимать дневник как бред безумца. Сначала в ходе дебатов прозвучало предложение оповестить полицию штата Массачусетс, но в конце концов решено было этого не делать, ибо здесь речь шла о феномене, в реальность которого невозможно было поверить, не увидев того, что видели трое ученых мужей. Поздно вечером они, наконец, разошлись, так и не остановившись на каком-либо конкретном плане. Однако, в течение всего воскресенья, Армитедж был занят сопоставлением формул и смешиванием химикалий, полученных им в лаборатории колледжа. И чем больше раздумывал он над чудовищным дневником, тем больше сомневался в существовании какого-либо материального агента, с помощью которого можно было бы уничтожить тварь, оставленную после своего исчезновения из мира людей Уилбером Уэйтли, и тем самым предотвратить надвигающуюся на планету катастрофу. В понедельник Армитедж занимался тем же, чем и в воскресенье, поскольку задача, стоявшая перед ним, требовала бесконечных исследований и экспериментов. Дальнейшее изучение чудовищного дневника внесли некоторые изменения в план. Впрочем, и после этого доктор не был уверен в его эффективности. Во вторник он наметил для себя четкую программу действий, в соответствии с которой решил предпринять в течение недели поездку в Данвич. Однако в среду он испытал настоящее потрясение. На одной из последних страниц Arkham Advertiser он увидел заметку агентства Associated Press, в которой рассказывалось о чудище, выросшем в мозгах данвичцев благодаря бутлегерскому виски. Остроумный редактор полагал, что все описываемые страхи являются не более чем плодом пьяной фантазии местных жителей. Армитедж, едва придя в сознание после прочитанного, сразу же позвонил Райсу и Моргану. Их спор затянулся далеко за полночь. И уже на следующее утро они начали лихорадочные приготовления к экспедиции в Данвич. Армитедж знал, что им придется привести в действие ужасные силы, но не видел иного способа одолеть еще более страшное зло, сотворенное другими.